Такое обучение превращало учеников в пассивных проводников чужих мыслей. Страница 74. Несмотря на то, что в церковных и в возникших впоследствии светских школах уделялось большое внимание этике, формированию социально адаптированной личности, нравственное воспитание понималось прежде всего как усвоение суммы привычек и манер и никак не влияло на развитие самостоятельности суждения. Против такого подхода к воспитанию выступили в эпоху Возрождения ученые-гуманисты, которые стремились восстановить основы классического образования, развить у воспитателя интерес к личности ребенка. Большое внимание уделялось разработке новых принципов обучения, ведущими из которых стали наглядность и природосообразность, о которых впервые заговорил еще Аристотель. Эразм Роттердамский считал, что честолюбивые притязания, которые применялись как средство стимулирования обучения, вредны для нравственного развития. Поддерживая идею сочетания наглядности с положительными эмоциями, испытываемыми детьми во время занятий, он заменил буквы слоновой кости на печеные буквы, то есть на буквы, которые выпекались из муки и в процессе обучения съедались детьми. Таким образом, эмоциональные проявления стали связываться с более непосредственными, и с точки зрения разума моральными и управляемыми эмоциями. Эта система, стремившаяся увеличить у учеников усердие и любознательность путем поощрения со стороны преподавателей, особенно последовательно была разработана иезуитами. Вюртембергский школьный закон 1559 года требовал доставлять ребенку любовь и радость и учить в соответствии с индивидуальными особенностями детей. Однако, как справедливо отмечала немецкий психолог Шарлотта Бюллер, все, что в это время предпринималось для улучшения процесса преподавания, делалось в интересах преподавания в узком смысле слова. Психическое развитие ребенка изучали лишь постольку, поскольку это служило целям оптимизации обучения. Такой подход характерен не только для Эразма Роттердамского, но и для Вивеса, Бэкона, Каменского. Справедливо выступая против схоластики и зубрежки, которые не только отупляли детей, тормозили развитие их творческой и познавательной активности, но и снижали мотивацию к учению, эти ученые стремились к соответствию с естественными методами, к учету психических возможностей детей. Страница 75. Недостатком их подхода было то, что, призывая подражать природе, они понимали под природой прежде всего не внутренний мир детей, их психические особенности, но окружающий мир, в котором происходит переход от простой, низкоорганизованной материи к сложным, высокоорганизованным существам. Этим переходом от простого к сложному и стремились подражать педагогии того времени, разрабатывая свои методы обучения. Однако и в таком механистическом подходе была та ценность, что, анализируя этапы развития природы, ученые приходили к выводу о наличии соответствующих этапов в психическом развитии детей. Таким образом, были заложены основы периодизации развития, но первая научная периодизация детства была разработана только Руссо. Смотри ниже. Глава 4. Психологическая мысль нового времени. На страницах 76 по 105. Параграф 1. Принципы психологической мысли 17 века. 17 век стал эпохой коренных изменений в социальной жизни Западной Европы, веком научной революции и торжества нового мировоззрения. Его провозвестником был Галилео Галилей, 1564-1642 годы, учивший, что природа есть система движущихся тел, не обладающих никакими свойствами, кроме геометрических и механических. Все, что происходит в мире, следует объяснять только этими материальными свойствами, только законами механики. Господствовавшее веками убеждение в том, что движениями природных тел правят бестелесные души, было неспровергнуто. Этот новый взгляд на мироздание произвел полный переворот в объяснении причин поведения живых существ. Рене Декарт. Рефлексы и так называемые страсти души. Первый набросок психологической теории, использовавший достижения геометрии новой механики, принадлежал французскому математику, естествоиспытателю и философу Рене Декарту 1596-1650 годы.